Глава 4. Элизабет. Конечно, утром я убежала. Не знаю, чем думала, когда отдавалась буквально первому встречному на какой-то непонятной яхте. Когда-нибудь тяга к безумствам приведет меня в ситуацию, из которой сбежать будет намного труднее. Хотя я надеялась, что этого никогда не произойдет. Сейчас же я сидела в первой попавшейся кофейне, на столике передо мной стоял айс-латте с карамелью, а в открытую дверь дул легкий солнечный ветер. Пожалуй, в этом городе было даже слишком хорошо. Но я все равно хотела вернуться домой. Как назло, телефон молчал. Я никак не могла дождаться ответа от отца. Когда я уже вернусь домой? Когда смогу встретиться с подругой, занять свою комнату? Хотелось бы мне знать. Правильно говорят. Скука толкает людей на необдуманные поступки. Иначе с чего я бы оказалась вчера в порту, а затем и на яхте в объятиях красавчика-блондина? Блондины никогда не были в моем вкусе. После этой ночи ничего не изменилось. Я покрутила высокий стакан, лед в кофе ударился о стекло. Скорее бы приехал Адам. Да, я попросила брата приехать за мной. Признаться, не знаю, как собиралась объяснять ему, почему я оказалась на другом конце города и не ночевала дома. Он не Томас, который закроет глаза на любую оплошность и безумие. Наверное, Томас и научил меня свободе, которую многие видят в моем образе. «Матиас!» Раздался внезапно низкий голос, высокая фигура загородила свет. Я подняла глаза. «Черт побери!» «Так меня зовут», — проговорил красавчик-блондин, со скрипом отодвинув стул напротив. Несколько человек повернулось в нашу сторону. Я стиснула стакан с кофе в руках с такой силой, что казалось, еще немного, и осколки посыпятся в разные стороны. Скорее всего, мое лицо залила краска, потому что сердце забилось в груди с такой силой, что я думала, оно хочет выпрыгнуть. Меня бесила его едкая усмешка. Будто он загнал меня в ловушку, поймал с поличным на чем-то незаконном и неправильном. Наверное, так и было. Его светлые волосы оказались растрепаны, белая футболка помята в нескольких местах, будто он только что поднялся с кровати. Я тяжело сглотнула, нахмурилась, делая вид, что все в порядке. «Ты пришел только для того, чтобы сказать, как тебя зовут?» Улыбка слетела с его лица. Кажется, он и сам не знал, зачем приперся сюда. Хотя, может быть, пришел случайно? «Матиас. Интересно. Хотя нет, ни капли. По крайней мере, я пыталась убедить себя в том, что он не вызывал трепет маленьких искорок по телу. Те участки кожи, которых он касался прошлой ночью, все еще горели, жаждали поцелуев. Я пришел позавтракать. Матиас пожал плечами, а затем с необычайной наглостью уселся на стул напротив меня. И совершенно случайно увидел сбежавшую красавицу. «У тебя проблемы с отцом?» «А ты перечитал книг по психологии?» — выгнула бровь я. Он начинал раздражать своей навязчивостью. «Я осталась на яхте на ночь просто потому, что мне нечего терять. Мне не нужно бояться и переживать за свою честь. Совсем скоро я уеду из этого города, все секреты и грязные ночи останутся в прошлом. В будущем же, вероятно, я стану отличным вариантом для сделки или укрепления связей». «Ты милая». «Видимо, словарь прилагательных — единственное, что ты читал в своей жизни». «Судя по всему, твоя любимая книга — «Остроумные ответы для людей за 40»,» — хмыкнул Матиас, подавшись вперед, когда официантка поставила на столик целую тарелку картошки фри. «Неужели существуют люди, которые завтракают картошкой фри? Он точно ненормальный». «Что тебе нужно?» — с вызовом спросила я, потеряв терпение. Еще ни один парень не преследовал меня из-за секса. Ни разу в жизни. Я ничего не хотела менять. «Свидание. Ты смешной. Видимо, ты тоже читала словарь прилагательных», — заметил он, отправляя ломтик картошки в рот, но продолжал вглядываться в мои глаза. Почему-то его походили на лес. Бескрайний, но солнечный, свежий, готовый укрыть тяжелыми ветвями. «Не хожу на свидание». «Почему же?» «Я здесь ненадолго», — выпалила я, желая быстрее от него отделаться, но Матиас заинтересованно повел бровью и сложил руки на столе. «И как это относится к свиданиям?» «Не собираюсь привязываться к кому-нибудь». Его внимание неожиданно смутило. Я отвела взгляд и очень вовремя, потому что за окном мелькнула машина Адама. «Черт возьми!» «Хорошо», — я посмотрела на Матиаса. «Мы пойдем танцевать», — усмехнулась я, надеясь, что это его оттолкнет. Но Матиас только широко улыбнулся, расслабленно откинулся на спинку стула. «Почему так резко передумала?» «Хочу тебя испытать». В какой-то степени это было правдой. Еще ни один парень не заходил дальше одного свидания. Что-то по типу «как отделаться от парня за 10 дней», только по методу Элизабет Веллис. «Сегодня 8, около пляжного бара с ветками пальмы на входе». «Отлично». Он хотел сказать что-то еще, но его телефон зазвонил. Маттиас свел брови к переносице, когда глянул на экран. Я же посмотрела за его спину на машину Адама. Наверняка он сейчас глазел на все происходящее. «Мне нужно идти. Надеюсь, вечером увидеть тебя возле бара». Блондинчик подмигнул, кажется, радуясь растерянности на моем лице. «Я приду», — проговорила я, когда он почти скрылся в дверях. «Я приду, Маттиас. И совсем не факт, что тебе понравится это свидание. Совсем не факт. Я собираюсь очень хорошо поиграть. Но пока я хотела играть с Маттиасом, жизнь играла со мной». Не прошло и минуты, как на стул, который буквально только что занимал Маттиас, опустился мой брат. Адам молча разглядывал меня, улыбаясь своей пугающе спокойной улыбкой, которая одаривал всех каждый раз, когда ждал ответа. Но я молчала. Да и что должна сказать? «Кто это был?» Не выдержав, поинтересовался он, наблюдая за удаляющейся фигурой Маттиаса. Я проследила за его взглядом. На какую-то долю секунды мне даже показалось, что они знакомы, просто Адам не хочет втягивать меня в это. Но я быстро отмела эту мысль. Адам бы рассказал мне, если бы Маттиас был угрозой. Я снова посмотрела на брата. Почему-то сегодня на нем красовались пиджак и черная рубашка, верхние пуговицы которой оказались расстегнуты. «Какой ты придурок!» — фыркнула я, надеясь, что моя ложь звучала убедительно. Хотя точно ли ложь? «Вот и хорошо. Не общайся с ним», — презрительно выдал Адам, заставив прищуриться. «Знаешь его?» «Нет, просто беспокоюсь за твою честь, как ответственный старший брат». С этим он, конечно, очень сильно опоздал. Я едва не рассмеялась. Кажется, не одна я здесь пряталась за обманом. Впрочем, ложь Адама я не собиралась раскрывать. Пусть хранит свои секреты. Главное, чтобы он не лез в мои. «Только не говори, что ты завтракала этим», — поморщился Адам, ткнув в картошку. «Что ж, видимо, тяга к здоровым завтракам — это наследственное». «Моим завтраком стал кофе». Адам усмехнулся, покачал головой, но ничего не сказал. Я знала, что кофе на завтрак — тоже его любимый вариант. «Наверное, однажды мы умрем из-за какой-нибудь язвы желудка или типа того». Я поднялась, подхватила сумку, перебросила волосы через плечо и уставилась на Адама в ожидании. Брат несколько раз моргнул, будто перезагружался. «Снова не спал?» Я переступила с ноги на ногу, ожидая его ответа. «Уснул под утро, а потом позвонила ты», — признался он, вгоняя меня в еще большую неловкость. «Тогда я бы добралась сама, зачем вставал?» «Не мог бросить сестру в беде», — отозвался Адам, обхватив меня за плечи. «Так, как делал это много лет назад. Беззаботно, со смехом и ехидством. Так, как не делал уже очень давно. В груди расцвело что-то теплое. Я была рада, что он наконец-то оживал. Может быть, однажды сможет жить так, словно ничего не произошло». Я заняла переднее сиденье машины, Адам уселся за руль. Всегда вводила в ступор его привычка ездить без водителя. Но с давних пор Адам не доверял никому, кроме себя. Ну и Лукаса, может быть. Обычно Адам водил осторожно, но не в этот раз. Хотя я была рада и тому, что он не взял мотоцикл, на котором раньше любил ездить. Когда-то у этого парня бушевал адреналин в крови. Дом семьи Санчес мелькнул за поворотом. Скорее всего, мама прочитает очередную лекцию о том, что нельзя ночевать вне дома, что отец будет недоволен и прочее. Но правда в том, что этот самый отец не отвечал мне уже неделю. Я надеялась, что он хотя бы жив. Родителей уже не заботила моя добродетель. Может быть, они смирились с тем, что их дочь дикарка? «Надеюсь, твоя мать нормально относится к ночным гуляниям, Лиззи», строго проговорил Адам, когда машина остановилась. «Не хочу, чтобы София наблюдала за разборками. Последнее время ей хуже. Боюсь, как бы она совсем не ушла в себя». Он отвел глаза, будто ему было некомфортно говорить о состоянии матери. Но София, правда, все реже выходила из комнаты, все чаще мы видели только тень от нее прежней. Тетя привыкла жить в роскоши, в безопасности, которую ей гарантировали Карлос Санчес и три сына. И вот ее мужа убивают, а затем и одного из детей. Наверное, она держалась изо всех сил, чтобы не проклясть Лолу, которую Томас побежал защищать. Зачем? Все в нашем мире было сложным. Ничего в нашем мире не поддавалось логике, больше походило на лабиринт из кривых зеркал. Все не то, чем кажется. «Я постараюсь сделать так, чтобы она меня не заметила», — отозвалась я с такой же серьезностью. «Ей нужен врач, Адам. Сама она не справится». Брат ничего не ответил, а я вышла из машины и направилась в дом. Не хотелось лезть в их семейные взаимоотношения. В моей семье все шло наперекосяк, а в семье Санчес тем более. «Где ты была, Элизабет?» Злой голос раздался сразу, как только я переступила порог дома. «Что ж, прости, Адам, она караулила». «Тише, пожалуйста». Я прикрыла глаза, повернулась в сторону матери. Она притаилась на входе в гостиную, сложила руки на груди и, прищурившись, оглядела меня с головы до ног. Впервые я оказалась благодарна тому, что на мне не оставили засосов. «Здесь я решаю, тише или нет. Тебя не было всю ночь. Лукасу очень не понравилось то, что ты гуляешь. Если ты забыла, то он твой глава. Ты должна соблюдать правила клана, пока за тебя несем ответственность мы с отцом». Она все говорила и говорила, а мне хотелось рассмеяться ей в лицо. Какую ответственность они несли за меня? Ту самую, что называется «делай, что хочешь». «Хорошо, больше не буду», — согласилась я, хотя, конечно, это ложь. «Только в следующий раз пусть Лукас посмотрит на свою жену, прежде чем говорить что-то о моих прогулках». Выплюнула я напоследок и развернулась в сторону лестницы. И сразу наткнулась на насмешливый взгляд Лолы, жены Лукаса. «Черт возьми, неловко». Я смущенно опустила глаза. «Лукас только и делает, что смотрит на свою жену», — усмехнулась Лола, подойдя ближе. Признаться, она немного меня пугала. Никогда не знаешь, чего от нее можно ожидать — поддержки или удара ножом. Вот и сейчас она выглядела скорее как кобра, а не примерная жена. «Я не это имела в виду». «Просто не задерживайся допоздна. Сейчас опасное время для ночевок у незнакомцев», — усмехнулась девушка и, больше ничего не сказав, оставила меня посреди коридора. «Надеюсь, это был не намек на то, что она все знает». «Надеюсь». Я прикрыла глаза, выдохнула, а затем рванула в комнату. «Нет уж, они не могли за мной следить. Не могли!» «Хотя, даже если и следили, то черт с ним. Пусть видят, что на их идиотские правила мне плевать. Я не собиралась хоронить свою молодость ради чести».